«Голос Кореи. Патологическое чувство вражды». Так озаглавлена статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи, который пишет: 3 марта Госдепартаментом США был опубликован доклад о состоянии прав человека в странах мира в 2016 году, в котором содержатся какие-то данные о существовании вопроса прав человека в нашей стране. Она называется как «Диктаторское государство». Внешнее политическое ведомство США, которые выдают себя за сверхдержаву, стало использовать для того, чтобы очернить достоинство суверенного государства даже лживые показания негодяев, которые перебежали, предав стране, нации и родственникам. Это проявление патологического чувства вражды США к нашей идеологии и общественному строю. Недавно служба по распространению информации о человекоторговле Polaris опубликовала доклад, в котором отмечается, что человекоторговля в Соединенных Штатах Америки в 2016 году возросла на 35,7% против предыдущего года. Это хорошо показывает плачевное состояние прав человека в США. В США богатые все богатеют, а бедные все обнищаются, все общество полно зла. Это государство приближается к могиле истории. А именно такая страна пытается оклеветать на социалистический строй нашего братца, где трудящиеся народные массы живут счастливо, пользуясь настоящей политической свободой и правами. Мы будем полностью сливать антисеверокорейскую кампанию Соединенных Штатов Америки по вопросам прав человека и идти неизменно по выбранному самим настоящему пути улучшения прав человека нашего стиля, подчеркивает обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи.